Глава 23. Жила-была крыса британская или план бленхеймской крысы. Нелицеприятное прозвище «бленхеймская крыса» Черчилль получил от депутатов-консерваторов. Согласно недавно рассекреченному тексту документа из Национального архива Великобритании, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уже в начале мая 1945 года приказал своему военному штабу разработать операцию «Немыслимое». Английское «Operation Unthinkable» – «Операция немыслимая». Против недавнего союзника в войне с нацистской Германией – Советского Союза. Операция «Немыслимая» должна была начаться 1 июля 1945 года. Черчилль планировал провести двухмесячное наступление на советские войска в Берлине и за его пределами, и отбросить Красную армию к Одеру. Были составлены подробные схемы и карты планируемого наступления. В наступлении на группировку Красной армии, расположенную в Восточной Европе, должны были участвовать 47 дивизий. Помимо американских, канадских, британских и польских дивизий, Черчилль предложил вооружить и задействовать в наступлении дивизии, сформированные из пленных солдат немецкого вермахта и СС. Командующим этой ударной группировкой должен был стать генерал Джеффри Томпсон. Реализации этого плана помешало не только негативное отношение к нему большей части британского военного командования, но и слова Эйзенхауэра, который заявил Черчиллю в личной беседе. «Для того, чтобы хоть на минуту поверить в то, что этот план сработает, нужно быть либо сумасшедшим фанатиком под стать Гитлеру, либо конченным кретином». В итоге операция «Немыслимая», назначенная на 1 июля 1945 года, была отменена 8 июня 1945 года. Черчилль ненавидел нашу страну до конца своих дней. В 1947 году в частном разговоре он предложил сенатору Стайлзу Бриджу вместе уговорить президента США Гарри Трумана нанести превентивный ядерный удар по СССР, который стер бы с лица земли Кремль и превратил бы Советский Союз в малозначительную проблему. Видимо, Черчиллю было мало крови, которую пролил советский народ, освобождая свою страну и страны Европы от фашистской нечисти. И этот англичанин, христианин, католик, гордился тем, что за свою жизнь 300 раз прочитал Библию от корки до корки. Священники утверждают, что дьявол знает Библию наизусть. Следовательно, Черчилль — это всего лишь мелкий бес. «Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут». Послание Иакова, глава 2, стих 19.